Еврей посмотрел, говорит, что ничего лишнего не попало. Трупы? Те, что со двора в гараже. Генерал? Живой, но обосранный с перепугу. Пока работали, рвался в наручники, что тот крыс из капкана. Руку всю раскровянил. Его проблемы. Ладно, давай, берись. Взявшись за ручки, они поволокли тяжелый мешок по коридору к лестнице. «Где еще двое?» – вдруг вспомнив, спросил Шульга. Ласка сказала, как сдали смену, еще днем в город уехали. «С начальником?» «Нет, он минут за 10 до нас пешком куда-то свалил. Значит, на территории. А это хреново». План операции предусматривал неожиданное возвращение кого-то из постоянных обитателей закрытого объекта, но Шульга все же надеялся на везение. «Ладно, минут 5 у нас есть на выход, а больше и не надо». Диверсанты пристроились, подняли мешок по углам, тихо матерясь, поволокли по лестнице, задевая ступеньки обмякшим телом.